Глава 6. Смертельная игра. После сражений в Морсвилле прошло 3 месяца. Это большой срок, и в армии Алана многое изменилось. Постепенно Возен избавлялся от десантников, побывавших в окружении или плену. Предлог находился самый разный. Отпуск, замена по сроку службы, отправка на лечение, плохое психологическое тестирование и даже повышение. Аланцев, хорошо знакомых с наемниками и воевавших плечом к плечу с ними, на Оливии практически не осталось. Между солдатами экспедиционной армии и землянами вновь пролегла пропасть. Полковник целенаправленно подрывал авторитет варваров. Храбров чувствовал, что над ним, Аята и Декриньяном, сгущаются тучи. За прошедший период времени корпус не предпринимал никаких активных действий. Укреплялись базы и оазисы, ремонтировались старые тосконские дороги, создавались промежуточные блокпосты. Они обеспечивали беспрерывное транспортное сообщение по магистралям между поселениями колонистов. Теперь посыльный на легкой бронированной машине добирался от космодрома Центральный до Песчаного менее чем за 5 часов, хотя их разделяло почти 400 километров. Аланцы постепенно налаживали столь необходимую им инфраструктуру на материке. Властелины пустыни и другие мутанты ушли далеко на север и больше не беспокоили захватчиков. Не забывал командующий и о Морсвилле. На базе формировались ударные отряды из специальных войск Алана. Это были настоящие фанатики. Воины не имели семей и родственников и служили лишь интересам великого координатора. Их пустые, словно бы прозрачные глаза, указывали на мощное гипнотическое воздействие на мозг. Теперь земляне понимали, зачем аланцы увозили детей тосконцев на космические станции. Это была еще одна программа по созданию универсальных солдат. Правда, у воспитанников диктатора имелся один существенный недостаток. Они не очень хорошо владели холодным оружием и не обладали опытом военных действий, а поэтому отказаться от услуг варваров Возен пока не мог. Когда полковник перевел наемников из ближайших оазисов на Центральный, стало ясно, ждать прибытия с транспорта Земли полковник не будет. В этой напряженной обстановке лишь взаимоотношения с Кроул радовали Олися. Девушка действительно добилась перевода на планету, и теперь они встречались почти ежедневно. Наедине влюбленные практически не виделись, но им хватало и мимолетных мгновений. Пожатие рук, прикосновение плеч, долгий взгляд, как мало порой надо для счастья. Главное, что они были рядом. Любовь ослепляет даже самых проницательных и осмотрительных людей. Олис не обратила внимания, что вместе с ней на Оливию прилетел и Моррисон. Официально осуществлять связь со штабом. Однако это был лишь предлог. Клей не сводил глаз с Кроул. Он замечал и записывал все факты. То, что ускользало от всех остальных, для него служило доказательством морального падения Аланки. Сомнений больше нет. У Олис любовный роман с дикарем. Настоящая бомба для аланского великосветского общества. Вскоре он решил, что пришло время действовать. Посетив звездную базу, Клей отправил по голографу 2 послания. Одно предназначалось жениху Кроул Стилу Стоуну. В нем, от имени доброжелателя, говорилось о не совсем этичном поведении одной высокопоставленной особы. Далее офицер приводил косвенные доказательства связи Олис и Храброва. Полковник умышленно скрывал некоторые подробности, давая Стоуну самому домыслить детали. Ведь его работа заключается в том, чтобы бороться с подобными проступками добропорядочных аланцев. А тут собственная невеста. Моррисон довольно рассмеялся. Интригу такого уровня он еще никогда не проворачивал. Второе сообщение. Полковник направил своему давнему партнеру по грязным делам, журналисту бульварной газеты Жосту Лауну. На космодроме постоянно присутствовали 5 корреспондентов от центральных и военных изданий, но от них в таком деле толку мало. Никто не решится публиковать материалы, порочащие советника по освоению новых территорий. Было бы хорошо записать на пленку всю цепь событий, но на Оливии, как назло, не работала ни одна камера. Блауну Клей не сообщил ничего, он просто написал, что назревает грандиозный шумный скандал. Этого Жосту вполне достаточно. Журналист знал, напрасно Моррисон не станет его вызывать. Оперативность Стоуна и Жоста поразила даже Клея. Через 12 дней оба прилетели на Тоскону. И если журналист имел командировочное предписание, то Стил получил годичное назначение на Оливию. Его перевод показывал серьезность намерений майора службы безопасности. Когда полковник увидел офицера, он невольно пожалел Храброва. Стоун производил сильное впечатление. Высокого роста, крепкого телосложения, довольно подвижен и быстр. Сразу было видно, что Аланец серьезный и обученный боец. Стоуну было 25 лет. Его отличали короткие темные волосы, на щеках небольшие ямочки, прямой тонкий нос, угловатый волевой подбородок. Наверняка Стил во фланге разбил не одно девичье сердце. В больших черных глазах Стоуна сейчас сверкали гнев и раздражение, и Клей не хотел бы остаться с этим человеком в замкнутом помещении один на один. Вместе со Стоуном прибыли два его товарища, капитан Рой Бартон и капитан Том Шлон. О Шлоне полковник не знал ничего, а вот Рой оказался родным братом Слима Бартона, погибшего от руки наемника во время первой экспедиции. Значит, у парня свои счеты с землянами. Цель визита майора сразу стала понятна. Он решил любой ценой убрать с дороги конкурента и в выборе средств церемониться не будет. Моррисону это не понравилось. Ему хотелось увидеть скандал во всей красе, а не тихое, аккуратное убийство наемника. Вкратце поведав историю Блауну, Клей решил, что лучше в его положении ждать. Перебегать дорогу такому противнику, каким являлся майор Стоун, слишком опасно для жизни. Жост согласился с предложением полковника, и два интригана стали наблюдать за дальнейшим развитием событий. А события раскручивались довольно стремительно. Когда Олис увидела Стила на взлетно-посадочной полосе, она потеряла дар речи. Только теперь девушка поняла, что допустила ряд серьезных просчетов. Кроул плохо разбиралась в великосветских интригах, ее явно кто-то подставил, но догадалась Аланка об этом слишком поздно. Вряд ли Стоун появился здесь случайно. Майор никогда не пожертвует карьерой ради любви к женщине. Стил чересчур прагматичен. Их первая встреча получилась очень прохладной. «По-моему, я сказала, что не собираюсь замуж», — вымолвила Олис. «И не надо меня преследовать. Раньше, чем через год, я не изменю своего решения». «Вот и отлично», — усмехнулся Стоун. «У меня назначение на Оливию как раз на данный период. Надеюсь, мое присутствие на базе не испортит тебе настроение. Ведь ты так равнодушна к мужчинам». В словах майора явно чувствовался подтекст. Кое-что Стил определенно знал. Вступать с ним в полемику было бессмысленно и опасно, а потому девушка решила прекратить разговор. «Мне ничто не испортит настроение», — произнесла она. «Но попрошу в мою работу не вмешиваться. У вас слишком грубые и грязные методы». Аланка хотела немедленно броситься к Олису и предупредить его об опасности, но вовремя заметила за собой слежку. Шлон ничуть не скрывался и следовал за Кроул по пятам. Всем своим видом капитан показывал, что теперь девушка всегда будет находиться под контролем. В отчаянии Олис проследовала в гостиницу. Двое суток она не могла нормально работать. То Рой, то Том постоянно находились возле нее. За это время Кроул ни разу не видела Храброва и старалась держаться от него подальше. Девушка надеялась скрыть правду. Стил не должен догадаться, с кем именно у Олис завязался роман. Увы, предположения Аланки оказались ошибочными. Стоун точно знал имя обидчика и не собирался откладывать в долгий ящик сведения счетов. Первое, чего хотел добиться Аланец, — унижение наемника. Варвар должен знать свое место и не задаваться перед представителем великой цивилизации. Стил выждал момент, когда Олис была возле лагеря землян, и вместе с Бартоном направился в расположение дикарей. Он сразу увидел ничтожного, тщедушного человечка, которым оказался торговец из Рима Боргези. Маурицио Олис жалел и в наиболее жаркие схватки не посылал. Итальянец до сих пор остался жив только благодаря милосердию Русича. «Эй, варвар!» — громко окликнул майор наемника. «Иди сюда!» Боргези подошел к оландцу и с удивлением посмотрел на него. Десантники относились к землянам более уважительно. «Слушаю», — проговорил Маурицио. Он не успел закончить фразу, как получил сильный удар в лицо от Роя. Итальянец отлетел далеко в сторону и начал вытирать кровь с губы. Однако тут же бедняга почувствовал ногу на своей груди. «Запомни, выродок!» — вымолвил Бартон. «Перед тобой господин майор. Ты должен обращаться к нему почтительно, с поклоном, всякий раз говоря, готов выполнить любое ваше приказание». Боргези испуганно закивал головой. «Где сотник храбров?» — спросил Стоун и высокомерно повернулся к Кроул. Девушка смотрела на офицеров с отвращением. Тем не менее, страх за Олися постепенно охватывал ее. В какой-то момент Олис хотела броситься к Русичу и предупредить его, но инстинкт самосохранения удержал Аланку на месте. «Он возле барака», — пролепетал Маурицио. «Вот и хорошо», — ответил Рой и сильно толкнул землянина. «Ползи отсюда, червь!» Офицеры дружно рассмеялись и двинулись дальше. Поступок капитана видела не только Кроул, но и некоторые наемники. Слух о высокопоставленных представителях службы безопасности уже давно ходил по базе. Теперь он получил свое подтверждение. Вчера Кроул не появилась в условное время, и Храбров понял, что случилось нечто неожиданное. Кроме того, впервые за последний год он снова видел странный сон. Олис держал Олис за руки, когда огромное тяжелое бревно начало падать на них. Они были вынуждены разорвать объятия и отбежать в разные стороны. Неожиданно бревно превратилось в страшные мрачные тени. Слуги дьявола бросились на наемника. С трудом отбиваясь от них, Русич все дальше и дальше уходил в пустыню. Вдруг рядом с ним оказались друзья, которые тоже сражались с призраками. Храбров проснулся в холодном поту. Олис сразу рассказал о видении Аята. Пожав плечами, японец задумчиво проговорил. «Твои покровители вновь напомнили о себе. А ведь случались передряги и похуже. Значит, нас ждут серьезные неприятности. Ясно одно, тебе предстоит разлука с Олис. Это слишком очевидно». Возражать Олис не стал. Время рассудит. Стил издалека заметил Храброва. Долгие часы он изучал его голографию и личное дело. Казалось бы, ничего особенного, обычный земной варвар. Но в нем чувствовалась какая-то непонятная внутренняя сила. Наемник словно магнит притягивал к себе друзей и сторонников. Он умудрялся находить их среди землян, аланцев, тосконцев и даже мутантов. Что ж, тем весомее победа. Олис должна понять, дикарь никогда не будет стоять на одной ступени с высокородным сыном посвященного. Аланцы не спеша подошли к группе наемников. Сидя на скамье, Олис точил меч и рассказывал друзьям подробности визита в Конгресс Морсвилла. Для многих это представляло большой интерес. На Тосконе им суждено прожить весь остаток жизни, а нейтральный сектор – единственное место, где можно по-настоящему отдохнуть. Следовательно, надо знать его законы и правила. Офицеры остановились примерно в двух шагах от землян и ждали реакции дикарей, однако ее не последовало. На аланцев никто не обращал внимания. «Ты, Храбров?» — наконец спросил Стоун. Русич поднял голову на майора и равнодушно сказал. «Какие-то проблемы?» «Ах ты, мерза!» — воскликнул Бартон и попытался ударить Олиса ногой. Рой был хорошим бойцом, но он явно уступал в скорости Аята. Еще не успев понять, что произошло, Капитан получил подсечку сбоку и оказался на земле. Тотчас над ним склонился узкоглазый наемник и приставил к горлу кинжал. Надо отдать должное Стилу. Он не растерялся, резко выхватил пистолет и направил его в голову Русича. «А что ты скажешь на такой довод?» — злорадно вымолвил Аланец. «Ничего», — усмехнулся Храбров. «Если бы я хотел тебя убить, то уже сделал бы это. Мой клинок у твоего живота, и стоит тебе нажать на курок, как твои кишки окажутся на песке». Стоун опустил глаза и увидел сверкающее лезвие, направленное в него. А ведь он не заметил этого движения. Мало того, наемник даже не изменил положение тела. Настоящий профессионал. Стил разбирался в подобных вещах и понял, что недооценил противника. Между тем, землянин убрал меч и спокойно засунул его в ножны. После небольшой паузы он добавил. «Даже если бы ты выстрелил первым, живым вам отсюда не уйти. Посмотри вокруг, майор». Аланец обернулся и увидел неизвестно откуда появившихся дикарей. Они стояли полукругом, и каждый держал в руках обнаженное оружие. Сомнений в их решительности у Стоуна не возникало. «Довольно глупо», — произнес он. «За убийство аланского офицера они все будут казнены, так что...» «Чушь», — перебил его Стюарт. «Пугать смертью мертвых — занятие для дураков, а казни не будет. Либо гибель десантников спишут на несчастный случай, либо на базе произойдет небольшое сражение. И надо сказать, аланской крови мы прольем немало». «Вы готовы умереть ради одного человека?» — удивился майор. «Мы этим и сильны», — ответил Жак. «Нас слишком мало на планете, чтобы разбрасываться друзьями. Либо все, либо никто». «Идиотизм», — тихо прошептал Стил. Тем временем Тина отпустил Бартона. Рой, скрипя зубами от злости, молча отряхивал песок с новенькой формы. Ни слова не говоря, офицеры двинулись обратно к базе. Возле штаба их поджидала Кроул. «Я же предупреждала, у вас слишком грубые методы», — с усмешкой вымолвила девушка. «Они варвары, но с чувством собственного достоинства. Их можно ненавидеть, презирать, но любой человек обязан уважать землян. Большинство наемников предпочтут смерть рабству». «Пока они сидят на крепкой цепи», — злорадно возразил Бартон. «Кто знает, чем закончится эксперимент Делонта», — пожала плечами Олис.